Глава 5. Маир. Последние 2 недели не покидало ощущение, будто меня кто-то проклял. У Ларда дела тоже не двигались с мертвой точки, а на горизонте все отчетливее маячила перспектива оглашения его завещания, о чем ни он, ни я старались не думать. В клубе меня, мягко говоря, послали, даже записку отказались передать. Но если бы и согласились... Сомневаюсь, что у этой ведьмы проснется совесть, и она тут же примчится в мои объятия. Саму черную жемчужину закрыли на ремонт на неопределенный срок. Зверь терзал изнутри, требуя ринуться на поиски, делая меня еще более раздражительным. Студенты и вовсе бесили своей тупостью. Едва сдерживался, чтобы не отправить особо языкастых в лазарет. Впрочем, они и самоубивались неплохо. Достаточно было лишь в половину увеличить нагрузку. И как эти недоделки отправлять на соревнования? Позорище же. И ведь потенциал в каждом приличный, только ленивые. Ничего, выбью дурь и к выпуску сделаю из них настоящих боевиков. Быть может, сказался недостаток практики. В наше время, когда прорывы были едва ли не ежедневными, боевиков с первого курса гоняли на границу. А сейчас где делать из мальчишек мужчин? Не во втором же мире, где от скуки можно только грядки с цветочками окучивать. День соревнований мог обернуться полной катастрофой, если бы ректор по совету Абеларда не усилил защиту Академии. Впервые на моей памяти прорыв случился не в приграничье, а над столицей, да еще и раза в 2 крупнее, чем тот, в котором ранили Абеларда. Защитный купол и слаженная работа охраны дали возможность быстро вывести гостей из территории. Несмотря на панику, стадион опустел в рекордные сроки. Краем глаза я успел заметить лишь несколько смельчаков, вопреки рекомендациям оставшихся на трибунах. У нас было 8 групп студентов во главе с кураторами из числа преподавателей. 3 от боевого факультета и 5 от стихийников. Все сосредоточены и собраны, никто не поддался панике. Будь моя воля, я бы не рискнул отправлять на борьбу с темными тварями деток, которые раньше их видели только на картинках в учебниках. Но я почему-то был уверен, что они не подведут. Все-таки мы хорошо их учили. Да и кураторы все как один с боевым прошлым. Прикроем. А вот шок-контент, как его называет молодежь, прилетел откуда не ждали. Сначала Абеларт с рыжеволосой ведьмой на руках, оказавшейся его истинной парой, а затем Гордей Мауль с золотистой драконицей. Я еще не свыкся с мыслью, что среди моих первокурсников один чешуйчатый полукровка затесался, а тут уже второй, точнее, вторая нарисовалась. А еще говорят, что драконы вырождаются. Ну-ну. Звериный нюх подсказывал, что между этой четверкой определенно есть родственная связь. Интересно, Абеларт уже в курсе, что он папка? А судя по тому, как собственнически Гордей прижимал к себе Златовласку, не исключено, что скоро и дедом станет. Ректор Виллард рвал и метал не хуже боевого дракона, даром что маг. Купол трещал от напряжения. По моим ощущениям, прошло уже немало времени, но поддержка так и не прибыла. Хреново. С момента обнаружения прорыва департамент безопасности должен был в течение 3 минут направить отряд магов экстренного реагирования. В течение 10 — группу ликвидации. Прорыв нужно было запечатывать своими силами, но магов, способных сделать это, среди нас было катастрофически мало. Когда услышал рядом знакомый голос, а в ноздри ударил аромат моей пары, решил, что у меня галлюцинации. Зверь бесновался внутри, подтверждая, что я не ошибся. Хельга была одета иначе, чем в клубе, в простую футболку с логотипом полуночных масок и обтягивающие аппетитные бедра брюки, от одного вида которых в моих собственных штанах возникал дискомфорт. Я застыл не в силах поверить, что она действительно здесь. И более того, собирается помогать ликвидировать прорыв. Охренеть! Моя стерва еще и с боевым опытом оказалась. Пока я приходил в себя, Ольга, так ее звали по-настоящему, распорядилась отправить ей на помощь сильных ребят с темным даром. Ректор обратился ко мне, и тут наши с ней взгляды пересеклись. Узнала. Только вида не подала, лишь губу свою пухлую прикусила соблазнительно. «Ольга, значит, да?» прорычала я, нависая над темной ведьмой, чувствуя, как против воли удлинились клыки. «Потом поговорим, медвежонок!» Отбрила стерва, бесстрашно возвращая одним пальцем мою челюсть на место. Пообещав, что теперь-то она от меня никуда не денется, сосредоточился на прорыве. Группы стихийников разместили вокруг учебных корпусов. Мы с первым курсом охраняли библиотечный, с крыши которого моя ведьма в компании еще трех незнакомых девушек и четырех студентов запечатывали прорыв. Остальные группы боевого факультета взяли на себя охрану периметра. Черный дым активно пробивал потрескивающую защиту. Не будь я достаточно знаком с повадками тварей, решил бы, что эти существа разумны. Купол долго не продержался, и твари прорвались на территорию. Битва выдалась нешуточной. Сверху два дракона поливали огнем трещину между мирами. Ведьмы с крыши слаженно накладывали печати, стягивая концы. Примерно треть прорвавшихся тварей уничтожали в воздухе демоны в боевой ипостаси. Среди них были и младшая принцесса Беладонна и герцог Эртруар. Остальных мы встречали на земле. Пусть момент был неподходящий, я испытывал гордость за своих ребят. Красавцы. Не зря их гонял на занятиях. Собранные, суровые, мощные. Прям не первый курс, а элитный отряд. Перекинувшись в звериную ипостась, я добивал порождение бездны, разрывая острыми, как клинки, когтями. Рядом бесстрашно сражалось огненное существо, похожее на большую хищную кошку. Точно не оборотень. Я впервые видел подобную сущность, но мне определенно нравилось, что она на нашей стороне. Наконец на прорыв наложили последнюю печать, оставалось лишь зачистить уцелевших тварей. Я отвлекся, когда в толпе промелькнула знакомая платиновая макушка, а чуткий нюх зверя уловил аромат пары. Потеря концентрации дорого мне обошлась. Недобитая тварь, прикинувшаяся дохлой, бросилась на одного из стихийников. Я успел только оттолкнуть парнишку в сторону. Острые когти впились в правое плечо, выпуская яд в кровь. Я взревел, чувствуя, как слабею. Чье-то разрывное заклинание уничтожило тварь. Ольга. Точно она. Ее запах и магию я не спутаю ни с чем, даже будучи в бреду, стоя одной лапой за гранью. Что она вообще здесь делала? Она же на крыше была. Ноги подкосились, и я повалился на землю, принимая человеческую форму. Не в силах поддержать оборот. «Держись, здоровяк!» Нежная ладонь коснулась моего лица. «Сейчас подлатают тебя!» Голос ведьмы заметно дрожал. «Неужели волнуется за меня?» «Если выживешь, я...» Что именно мне пообещали, уже не слышал. Последнее, что запомнил, прежде чем провалиться в темноту, пронзительные бирюзовые глаза.